Сообщение из будущего. «Тайное рано или поздно становится явным», — говорит Мазила. «Наши дотошные потомки все равно докопаются до правды. Это оптимистическая гробокомедия», — говорит Болтун. «Хочешь знать, до чего докопаются наши потомки? Вот тебе примерная информация, допустим, из 8974 года. При раскопках пустыря на окраине Ибанска геологи ошибочно обнаружили более 10 миллионов кубометров человеческих костей. По современным масштабам эта цифра незначительна, но поскольку население Ибанска в ту эпоху было в несколько раз меньше, такое массовое захоронение, естественно, не вызвало никакого интереса в кругах специалистов. Благодаря усилиям большого коллектива исследователей и общественности, удалось не найти объяснения тому факту, что во многих черепах в затылочной части имеется круглое отверстие, а лобные доли забиты трупой оптимизма и иллюзий. Были предприняты попытки возродить реакционную теорию реального существования хозяина хряка, но они были заблаговременно пресечены. Методом мученных атомов было установлено, что если бы такое захоронение было на самом деле, то оно относилось бы к более позднему постхряковскому периоду. С помощью первоисточников ученые доказали, что такого захоронения на территории Ибанска вообще быть не могло. Осуществленные затем новейшим методом закопки пустыря лишний раз подтвердили правильность нашей теории. Ну как, рассчитывать на потомков просто глупо. Правда о прошлом возможна только тогда, когда она не вызывает эмоций. Если прошлое вызывает эмоции, оно непознаваемо. Живи сейчас.